Я всегда придерживался мнения, хотя, может, и не часто им делился, что некоторые цвета названы необдуманно. Термин «розовый» — «пинк» в отношении гвоздики. Гвоздика по-английски тоже «пинк» казался довольно разумным, но когда розовый заменяли красным, я считал это в высшей степени неверным. По моим понятиям, это должен был быть синий, так как розовый и синий кажутся мне очень близкими. Розовый, о котором тут речь, должен быть скорее лиловым. Дальтон, судя по всему, был нечувствителен красной составляющей цвета, тогда как между красным и розовым вряд ли есть хоть какая-то связь. В ходе занятий науками меня особенно увлекла оптика. Я обстоятельно изучил теорию света и цвета прежде, чем узнал о каких-то странностях моего зрения. Я, однако, уделял не слишком много внимания различению цветов на практике, в чем, как мне казалось, виновата запутанность их номенклатуры. Начиная с 1790 года, занятия ботаникой вынудили меня относиться к цветам внимательней. С названиями «белый», «желтый» и «зеленый» я освоился быстро. Голубой, фиолетовый, розовый и малиновый оказались хуже различимы. В соответствии с моей догадкой, все они соответствовали синему. Часто я всерьез спрашивал кого-нибудь, розовый цветок перед нами или голубой, но обычно все думали, что я хочу над ними пошутить. Несмотря на это, меня так и не смогли убедить в необычности моего зрения, пока осенью 1792 года я случайно не увидел цветок «гераниум зонале» при свете свечи. Цветок был розовым, но мне он казался почти что небесно-голубым. Будучи освещен свечой, он, однако, удивительно переменился. Полностью лишившись всех оттенков синего, он стал тем, что я называю красным. Этот цвет синим решительно контрастирует. По существу это был черный или серый. Не сомневаясь теперь, что смена цвета проявится одинаково для всех, я попросил нескольких своих друзей пронаблюдать за этим явлением со мной. Больше всего меня удивило, когда все, за исключением брата, который увидел то же, что и я, согласились, что цвет качественно не изменился по сравнению с дневным оттенком. Это наблюдение отчетливо показало, что мое зрение отлично от зрения всех остальных. Истории дальтоновой цветовой слепоты оставалось полтора века ждать своей разгадки. Гипотеза самого Дальтона состояла в том, что он видит мир сквозь синий фильтр, то есть его стекловидное тело, желеобразное вещество внутри глазного яблока, должно наверняка быть синим. Поэтому ученый распорядился, чтобы после его смерти его ассистент Джозеф Ренсум извлек у трупа глаза и проверил догадку. Ренсум так и поступил. Он вскрыл одно из глазных яблок умершего учителя и вылил содержимое на смотровое стекло. Однако стекловидное тело оказалось совершенно прозрачным. Затем он проделал отверстие во втором глазу и посмотрел сквозь него, убедиться, что красный и зеленый кажутся одним и тем же серым. Результат снова был отрицательным, и тогда Ренсум заключил, что проблема спрятана в оптическом нерве, соединяющем сетчатку с мозгом. Изуродованные глазные яблоки Дальтона поместили в склянку с веществом-консервантом и оставили на хранение Манчестерскому литературно-философскому обществу. Они так и лежали там, пока в 1995 году группа физиологов из Кембриджа не попросила у общества разрешения взять оттуда маленький фрагмент сетчатки, чтобы выделить из него ДНК и проанализировать гены, к тому моменту уже подробно описанные колбочек сетчатки, ответственных за цветное зрение. Пигмент каждого типа колбочек чувствителен к своим длинам волн. Это соответствует трехкомпонентной теории цветовосприятия, выдвинутой в конце XVIII века доктором Томасом Юнгом. Как показал анализ, Дальтон был так называемым дейтонопом. то есть его изъян был связан с пигментом, отвечающим за средние длины волн, а не протонопом, с проблемами в коротковолновой области, каким его считал Томас Юнг.